«Будет, когда ей вздумается», — сказал когда-то Зураб. Ну вот любовь и пришла, светлая и свободная. Почему же ему тяжело? Слава возвращался от Саши к временному своему пристанищу, в незнакомый район Москвы, в чужой дом и к чужой собаке с вытянутой умной мордой, рыжей шерстью и аристократически тонкими лапами. Она вышла Славе навстречу, посмотрела на него красивыми коричневыми глазами. — Ну что, гулять хочешь? — спросил ее Слава. — Пошли, коли так. Ночь была тихой и теплой. Окна в домах распахнуты. Люди отдыхали от дневной жары. Молчали птицы, сели уже на гнезда, тут не до песен, отцвела и опала сирень. Неясная тоска сжала сердце. Что нужно, в конце концов, человеку? Почему Саша так растерялась, когда дал он ей телефон Кости, сказал, что отъехал из дома и собирается подавать на развод? В соседней комнате хворала Мария Михайловна, простудилась на даче в такую жару. Саша бегала поминутно то к ней, то на кухню, согреть молока, заварить ромашку и зверобой, приготовить какое-то особое полоскание. «Сейчас, сейчас, я сейчас!» Он поймал ее в коридоре, притиснул к стене. «Ты что, совсем не хочешь меня?» Загнанная в угол, в самом прямом смысле слова, окруженная кольцом его сильных рук, с кружкой полной горячего молока, Саша казалась такой беспомощной. «А разве сейчас мы не вместе?» Совершенно по-детски спросила она. «Ты знаешь, что я имею в виду?» Неожиданно рассердился Слава. «Но я сейчас совсем в другой роли», испуганно зашептала Саша. «В какой?» «В роли дочери. За стенкой больная мама. Не такая уж она и больная. Каждую минуту может позвать». Они говорили каждый свое, не слыша друг друга. И Саша не была уже такой близкой, родной, какой казалось каждую минуту этих трех благословенных недель. «Я из-за нее все разрушил, столько вытерпел, а она, — думал с обидой Слава. «Хочешь, приеду завтра?» — виновато спросила Саша и робко коснулась его руки. «Хорошо». Нехотя смягчился Слава. «Значит, до завтра?» «Ага, до завтра». «Быстро и с облегчением», — сказала Саша. «Не сердись, ну правда. Понимаешь, когда болеет мама...» «Понимаю». Растроганный он обнял Сашу, провел рукой по гладким льняным волосам, поцеловал в щеку и ушел, понимая, что Саше не до него. Лишь в метро вспомнил, что собирался забрать чешский роман, словарь, последнюю главу перевода. Только все вылетело из головы, когда он увидел Сашу. «Гуляй, Лиска!» — скомандовал Слава. Лиска стояла рядом, нерешительно переминаясь с лапы на лапу. «Гуляй! Никуда я не денусь!» — понял ее сомнение Слава. Лиска подумала, отошла, отыскала подходящий кустик, сделала свои дела и тихо вернулась к Славе. «Эх ты!» — вздохнул он. «Боишься? Что значит чужой?» Они вернулись домой, поужинали. Холодильник был набит до отказа. Слава включил телевизор. Здесь, в чужом доме, он не знал, чем заняться. И перевод... Как назло у Саши. На экране стреляли, бегали, эффектно взрывались машины, возметались в привычном уже канкане соблазнительные женские ножки. Слава вздохнул и выключил телевизор. Когда-то он мечтал стать писателем. Там, в деревне. Открыл свою тайну Виктору, и тот посмотрел на него с почтением. Можно всю жизнь простоять на берегу, да так и не войти в воду. Это о таких, как он, — сказал Маруа. «А может, когда-нибудь он решится, постоит, поежится и бросится в волны, бросится, поплывет?» Слава усмехнулся, покачал головой. «Нет, рядом со Златой нет. Даже переводы свои теперь он скрывает. Боится ее насмешек. Вот Саша бы поняла. Что там? Она уже его понимает. Интересно, что она делает? Спит?» Слава взглянул на часы. «Может, и спит. Скоро 11. А если все-таки позвонить? Очень хочется услышать Сашу. Сказать, что любит. И чтобы она сказала: и я». Слава еще думал и колебался, когда раздался звонок. «Алло!» — схватил он трубку, радуясь и волнуясь. «Пришел!» «Нагулялся?» «Ровно, как на одной ноте», — спросила Злата. Блекло и безжизненно звучал ее голос. «Я...» — он хотел сказать, что гулял с собакой, но вспомнил шуточку Златы и удержался от ненужной, да и неправдивой, честно говоря, информации. «Знаешь что?» — продолжала Злата все тем же безжизненным голосом. «У тебя просто возраст такой». Она запнулась, подыскивая русское слово. «Возраст такой подоспел. Вот тут я читаю книжку». Она замолчала, отыскивая страницу. «Называется „Второй брачный возраст“. У мужчин их два, а у женщин один. В этом, так говорится в книжке, причина семейных драм». Она помолчала, но Слава молчал тоже. «Алло, ты меня слышишь? А в любовь ты что ж, совсем не веришь?» Изнемогая от внезапной нервной усталости, спросил Слава. «Я-то верю в любовь», — с непонятной значительностью ответила Злата. Что она этим хотела сказать? Что в свою любовь она верит, а в его нет? У нее, значит, любовь, а у него просто возраст такой. Но ведь и я должен был когда-нибудь полюбить. Жалко, — пробормотал Слава, не понимая всей жестокости своих слов. Я же не виноват, что встретил и полюбил. Почему я должен отказываться от любви? Там, на другом конце огромного города, уловила Злата его просящий жалкий тон, а раз просит, можно не соглашаться. Внезапная надежда вернула ей силы. «Мы с тобой навсегда вместе», — сказала она уверенно, твердо. «Перед Богом и людьми вместе. Но все мужчины, прости, кобели. Такими вас создала природа. Поживи со своей бабой. Я не против. Но о разводе даже не заикайся. Не дам». И Злата, не прощаясь, грохнула на рычаг трубку. Слава сидел, тупо глядя на аппарат, пораженный базарным слогом жены. И мать... Его родная мать тоже так сказала о мужиках. Кобели. Ужасно. Смешно и ужасно. Ну, женщины. Хорошо ж вы о нас думаете. Что ж вы тогда за нами гоняетесь, за нас деретесь? И как жить вместе после таких вот слов? А он и не собирается, спохватился Слава, потому что у него есть Саша. Любимая, нежная, деликатная. Жаль, не успел позвонить. Теперь-то уж точно поздно. Напрасно полагаю.